К сожалению, Орочимару сбежал, и у Конохи больше не было никаких зацепок. Юджи искренне сказал: «Простите, учитель, это была моя ошибка». Бунджира, который был рядом, подумал, что ж, убийство Орочимару в любом случае было крайне маловероятно, так что это не такая уж и большая ошибка. Уничтожение всех его баз и изгнание его из страны Риса – это сами по себе огромные достижения. Месть за нападение на нашу деревню можно считать завершенной. Канами и ее подчиненные думали о том же. К их удивлению, Фуджин резко сказал: «Именно так». Глаза Канами дернулись, когда она подумала, неужели ему обязательно быть таким суровым? Этому мальчику едва 10 лет. Все они прекрасно проявили себя в битве. К тому же, очевидно, что он сам планировал взорваться. Он просто ждал подходящего момента. Без мощного гендзюцу или хорошей внезапной атаки было невозможно захватить его живым. Даже в этом случае Орочимару не оставил бы такой уязвимости. Фуджин продолжил: «Однако есть еще несколько способов, о которых вам следует знать». Ученики Фуджина недоумевали и переглянулись со своим учителем. Однако Фуджин уже исчез. Они быстро перевели взгляд на место взрыва, где Фуджин стоял рядом с остатками ниндзя Тагакури. К их удивлению, чакра потекла через правую ладонь Фуджина, и он сделал хватательное движение. «Что это?» – неуверенно пробормотал Такиши. Как и другие, он заметил, что Фуджин делает хватательное движение, но казалось, что Фуджин просто хватает воздух. Однако Такиши мог видеть что-то еще. Это было неясно, но казалось, что Фуджин что-то держит. Фуджин удивленно спросил: «Ты это видишь?» Такиши ответил: «Нечетко. Просто это кажется плотнее, чем просто воздух или ветер. Немного похоже на туман, но и не он». Его слова удивили его однокурсников, которые поинтересовались: «Что ты имеешь в виду?» Такиши не был уверен, но Фуджин сказал: «Похоже, у тебя есть талант к высвобождению инь. Либо это, либо остальные из вас отлынивали от тренировок по управлению инь-ян». Фуджин посмотрел на остальных четверых, которые непроизвольно вздрогнули. Хикари быстро сказала: «Я уверена, что это талант Такиши, учитель». Юджи тут же добавил: «Она права, мы не отлынивали, учитель». Фуджин сказал: «Что ж, чтобы быть уверенным, я удвою ваши тренировки в этом аспекте, чтобы вы четверо смогли догнать Такиши». Бунджира и Канами безмолвно наблюдали, как остальные четверо учеников Фуджина смотрели на Такиши глазами, полными недовольства. Излишне говорить, что никто из них не осмелился высказать свои претензии. Они были уверены, что Фуджин утроит их, если они это сделают. Такиши внутренне вздохнул с облегчением, думая, что он в безопасности. К несчастью для него, Фуджин продолжил: «Просто на случай, если они не отлынивали, а ты просто талантлив, твои тренировки тоже будут удвоены, Такиши. В конце концов, будет неловко, если другие догонят тебя в тех аспектах, в которых ты талантлив, верно». Пришла очередь Такиши страдать. Бедный мальчик мог только послушно кивать, как бы сильно он ни сопротивлялся. Его товарищи по учебе с ликованием наблюдали за его мучениями. И хотя им тоже предстояло страдать, определенно становилось легче, когда страдали все вместе. Глаза Канами дернулись, когда она осознала: «Неудивительно, что они такие сильные». Фуджин объяснил: «В общем, то, что я держу, это душа этого ниндзя. Это применение техники, созданной вторым Хокаге и позднее усовершенствованной Катадоном. Хотя это немного хитро и очень опасно, эту технику также можно использовать для чтения воспоминаний. К счастью, душе требуется некоторое время, чтобы покинуть тело после смерти». Фуджин начал читать его воспоминания прямо из души, пока остальные наблюдали с бесстрастным выражением лица. Одна и та же мысль пронеслась в их головах: «Значит, даже если он уничтожил свой мозг, это была бесполезная жертва». Ниндзя Тагакури никак не мог ожидать, что на его останки будут смотреть с жалостью те самые ниндзя Конохи, которых он пытался убить. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или же вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо. Сладхы, Бенимин, 66835, Хаппыфф, Брайан и Кей, Ервин, Микки и Сцотт за поддержку на Patreon. Спасибо Махишу за поддержку через УПИ. 788. Глава 782. Аннексия страны Риса. Все в порядке, господин Орочимару. Пока Фуджин считывал воспоминания ниндзя Тагакури, Группа Орочимару сосредоточилась на отступлении. Однако Кимимара заметил внезапное изменение в выражении лица Орочимару. Орочимару ответил: «Группа, которую мы оставили, была уничтожена». Настроение группы немного омрачилось. За последние несколько дней их силы сильно пострадали. Атака была не только неожиданной, но и ниндзя Конохи не проявили ни капли милосердия во время своей операции. Кимимара сказал: «Это не имеет значения. Пока вы сможете восстановиться, мы снова поднимемся, господин Орочимару». Орочимару подумал: «Мне плевать на этих бесполезных дураков. Они выполнили свою задачу, обеспечив мне путь к отступлению. Однако почему Манда не отвечает на мои призывы? Я вообще не могу призвать ни одной змеи. Что-то случилось с пещерой Рьючи, или это тоже последствия удара учителя?» Амачи, медик-ниндзя, который пытался исцелить Орочимару, согласился: «Он прав, господин Орочимару. Хотя наши силы здесь были уничтожены, истинная основа Атагакури – это вы, и Конохе остается лишь мечтать о вашей смерти». Кроме того, на его лице появилась ухмылка, когда он сказал: «У нас наконец-то есть зацепка касательно Цунади. Неплохо, ты далеко зашел. Я не думал, что ты продержишься так долго против меня или сможешь ранить меня», – сказал Кагера с ноткой удивления и уважения в голосе. По его левой щеке тянулся глубокий порез, почти обнажая зубы. Правая рука тоже кровоточила. Стоявший перед ним Илюми тоже был не в лучшем состоянии. Его дыхание было гораздо тяжелее. По телу расходились многочисленные порезы, а левая рука была не так давно поражена электрическим разрядом. Кагера добавил: «Неважно. Даже если я сам не смогу тебя убить, это произойдет скоро. Как только Цучиро покончит с парнишкой из Хьюга, настанет твоя очередь». Илюми усмехнулся и сказал: «Похоже, ты кое-что просчитал». Кагера покачал головой и сказал: «Это потому, что вы, ниндзя Конохи, слишком высокомерны. Если бы ваш командир вступил в бой, нас бы уже давно уничтожили. Однако он считает ниже своего достоинства сражаться с нами. Конечно, если он двинется сейчас, результат все равно будет тем же. Даже если я убью тебя, это вряд ли изменит исход этой войны». Однако, Илюми перебил его и сказал: «Нет, похоже, ты просчитался насчет того, кто из генералов слабее». А, лицо Кагера нахмурилось. Внезапно его глаза расширились, он резко развернулся и выпустил острые струи воды. К его шоку, человек, приближающийся к нему, был никто иной, как Хака. Он подумал: «Он так быстро справился с Цучиро? Черт, вот что имел в виду Илюми». В отличие от Илюми и Конами, Хака официально не был элитным джонином. Поэтому Кагера считал его самым слабым из трех генералов и предполагал, что тот получил эту должность лишь благодаря своей близости к Фуджину и Ринджиро. Он хотел, чтобы Цучиро убил Хаку, пока сам Кагера покончит с одним из двух других. Кагера понимал, что они все равно проиграют, но убийство двух генералов Конохи стало бы посланием для всей страны травы, что и было его целью. К сожалению, он допустил небольшую ошибку, как и сказал Илюми. Хака увернулся от струй воды и сказал: «Ты в моей зоне поражения. 8-3 грамм, 64 ладони». Кагера выругался: «Черт, я не могу сражаться с ним в ближнем бою». Чакра собралась вокруг его рук и преобразовалась в потоки ветра. Однако, прежде чем он успел что-либо предпринять, под ним выросло дерево и вновь поймало его в ловушку. Он немедленно прервал поток чакры, но эта короткая задержка была всем, что нужно было Хаке. Фуджин сжал кулак, сокрушая слабеющую душу ниндзя Тагакури и отправляя его в загробный мир. Конами спросила: «Вы нашли путь, по которому проследовал Орочимару, командир?» Фуджин ответил: «Он сказал, что направлялся на свою базу в южной части страны горячих источников». Бунджира, ученики Фуджина и другие ниндзя Конохи вокруг Фуджина были удивлены. Они не ожидали, что он найдет хоть какую-то зацепку. Лишь Конами слегка сомневалась. Тем не менее, она сказала: «Отлично, я реорганизую армию, и мы немедленно отправимся туда». Однако Фуджин покачал головой и сказал: «Не стоит». Саика в замешательстве спросила: «Почему нет, учитель?» Фуджин усмехнулся и спросил: «Если вы убегаете от врага, который может легко вас убить, стали бы вы всем рассказывать, куда направляетесь?» Саика покраснела, осознав, что упустила из виду нечто столь простое. Она сказала: «Я не подумала об этом, я бы так не поступила. Орочимару, должно быть, дал ему ложную информацию, чтобы ввести нас в заблуждение или заманить в ловушку». Фуджин кивнул и сказал: «Что бы это ни было, это не стоит того, чтобы вникать. Канами согласилась с анализом Фуджина. Она спросила, значит ли это, что эта операция наконец-то завершена? Фуджин ответил, почти. Вы направили силы для расследования в указанную мной область? Канами кивнула и ответила, да, наши силы, кажется, обнаружили кое-какие следы, но никого не нашли. Фуджин ответил, хорошо, я сам этим займусь. Что насчет даймё страны Риса? Он ответил, Канами ответила, да, он согласился на все наши требования. Он даже выразил большое желание встретиться с вами. Само собой разумеется, даймё покинул страну и сбежал, как только Орочимару захватил страну Риса. Хотя он уважал самураев, он не был уверен в их силе защитить его от Орочимару. Хотя убийство даймё заставило бы других даймё оказывать давление на скрытые деревни, чтобы те приняли меры против виновника, он не думал, что Орочимару будет волноваться о том, что его будут преследовать. Поскольку Орочимару непрерывно укреплял свою власть над страной, даймё полностью потерял надежду. Однако внезапная операция Фуджина вновь зажгла его надежды. Он все еще подозревал планы Канахи, но когда получил свиток от Фуджина, то без колебаний согласился на все условия. Юджи хихикнул и озорно спросил, «Мы захватим страну Риса?» Его хихиканье прекратилось, когда все старшие ниндзя уставились на него. Он задался вопросом, «Почему они так на меня смотрят?» Бунджира кашлянула и сказал, «Юджи, никогда не следует говорить такое открыто. Если кто-то услышит, это может создать серьезные дипломатические проблемы». Не желая навлекать на себя лишние неприятности, Юджи послушно кивнул. Однако все остались безмолвны, когда Фуджин сказал, «Не волнуйся, у меня была та же мысль». Взгляды переметнулись с Юджи на Фуджина, а ниндзя Канахи в сердцах воскликнули, «Даже если у вас есть такая мысль, не говорите ее вслух». Фуджин вздохнул и добавил, «К сожалению, Шикаку выступил против этой идеи, поскольку это перекроет некоторые важные маршруты». Канами подумала, «Да, это перекроет путь между страной Земли и страной Молнии, а значит, обе деревни сосредоточат все свои силы на Канахе. Это поставит нас в слишком невыгодное положение». Она спросила, «Вы встретитесь с даймё?» Фуджин ответил, «Нет, попросите деревню отправить дипломатическую группу. Я сейчас разберусь с этими вредителями». Он сделал что? Как и остальной мир, совет Канахи был шокирован внезапным поворотом событий. За исключением Шикаку, никто и не подозревал о действиях Фуджина в стране Риса. На самом деле, все они были уверены, что он руководит армией Канахи в стране Травы. Хамура спросил обеспокоенным тоном, «Если Фуджин в стране Риса, то кто сдерживает Ивагакури в стране Травы?» Шикаку ответил, «Я рассчитал, что третий Цучикаге не станет действовать без провокаций. Кроме того, сам вопиющий характер этого шага является сдерживающим фактором». Все в совете согласились. Этот шаг был настолько странным и дерзким, что заставил бы любого анализировать его десятки раз, прежде чем предпринять ответные действия. И чем больше они будут вникать, тем больше заблуждений у них возникнет. Именно это и чувствовал Анаки. Чем больше он думал, тем больше коварных замыслов обнаруживал, хотя их и не было. В конце концов, кто бы поверил, что деревня, возглавляемая такими, как Хирузин и Данза, не имеет сотен постоянно действующих темных схем. Их действия, наряду с тем, что сделал их учитель, оставили столько шрамов у врагов Канахи, что те стали бы подозрительно относиться к ней, даже если бы ее возглавлял святой на протяжении десятилетия. Хиромаса вздохнул и пробормотал, «Как и ожидалось от тебя, Шикаку, твой ум всегда поражает меня». Шикаку усмехнулся и сказал, «Это была не моя идея, ее предложил Фуджин, я лишь дал разрешение». Его слова вновь удивили совет, и Наичи задумчиво сказал, «Если так, то он весьма хорош в стратегическом планировании». Шикаку кивнул, «Да, его стратегическое мышление очень развито. Он прирожденный мастер в поиске путей, которые либо принесут деревне выгоду, либо станут весьма болезненными для наших врагов. Единственная проблема в том, что его идеи, как правило, весьма рискованны по своей природе. Однако они также сулят высокую награду, что делает их приемлемыми, если все выполнено правильно, как в этом случае». Прим автора. Следующая глава. Хаос в мире ниндзя. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня на УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Спасибо Сладе, Гилберта, Равин, Луан, Мики, Сцот, Радерли, Йеминсы за поддержку на Patreon. 789. Глава 783. Хаос в мире ниндзя. 1. 789. Глава 783. Хаос в мире ниндзя. 1. П.А. Всех с Новым годом. Веселитесь, но будьте осторожны. Желаю вам процветающего и радостного 2025 года. И, конечно, удачи с вашими новогодними обещаниями. Все поняли слова Шикаку. Хотя внезапное решение Фуджина атаковать страну риса было весьма удачным, оно таило в себе несколько подводных камней. Любой из них мог поставить Коноху в затруднительное положение. Первым подводным камнем была информация. Армия Коноху была уязвима в стране травы, поскольку поблизости находилась гораздо более сильная армия Ивагакури. Поэтому было крайне важно, чтобы никто не узнал о маневре Фуджина и о том, что он находится в стране риса. Учитывая, что даже совет Коноху был в неведении, Фуджин отлично справился с этой задачей. Вторым подводным камнем были силы Атагакури. Фуджин должен был убедиться, что они будут полностью уничтожены. Если бы ему не удалось ликвидировать достаточно баз или убить достаточно ниндзя, или если бы его войска были отброшены их сопротивлением, это стало бы огромным ударом по репутации Коноху. Вместо того, чтобы отпугнуть врагов, неудача лишь придала бы им смелости. Худший сценарий заключался в том, что силы Коноху могли бы быть втянуты в затяжную войну в стране риса. Если бы им пришлось отправить подкрепление, Кумагакури и Ивагакури могли бы решиться на рискованный шаг. Однако Фуджин справился безупречно, а Анаки действовал так, как они с Шикаку и предсказывали. Таким образом, Коноху теперь могла пожинать плоды этого дерзкого хода. Уничтожение Атагакури имело далеко идущие последствия, почти все из которых были выгодны для Коноху. Единственным реальным недостатком было то, что другие деревни станут более осторожны по отношению к Коноху в следующей Великой войне. Однако для Коноху это было довольно обыденным делом и ничего не меняло. Даже без этого инцидента Совет строил планы по взаимодействию со всеми четырьмя великими деревнями, сотрудничая при этом с малыми. Отсутствие враждебной малой деревни на их границе облегчало это планирование. Совет немедленно приступил к подготовке последствий двух операций. Они сформировали дипломатическую команду и отправили ее в страну риса. Хотя Коноху не собиралась аннексировать страну риса, даймё навсегда останется в долгу перед Коноху и Фуджином. Совет не упустил бы такой возможности. В ближайшие дни страна риса станет подвластной стране огня, почти как вассальное государство. Пока совет Коноху был занят притворением этого в жизнь, ниндзя Кумагакури разбили лагерь на северном побережье страны горячих источников. В одной из палаток Даруи тревожно спросил, сколько ниндзя вернулось. Самуи ответила, пока вернулись только 36. Оставшиеся 294 должны быть в пути. Си посоветовал, мы только что отдали приказ, это займет некоторое время. Даруи пробормотал, знаю, просто у меня плохое предчувствие. Когда силы Коноху двинулись в страну травы, Эй активизировал свои усилия в стране риса. Он полагал, что Орочимару все еще верен Коноху, и хотел подрезать им крылья, устранив одного из учеников третьего Хокаге. Таким образом, он отправил более 300 ниндзя для расследования местоположения их баз. Он также послал команду Даруи вместе с Югита для надзора за операцией и урегулирования ситуации, если она обострится. Кроме того, он сам планировал предпринять шаг, как только у них появится конкретная информация. Однако, в отличие от своей предыдущей экспедиции, он собирался оставить Би в деревне на случай, если Акура снова объявится. Однако присутствие армии Коноху застало руководство Кумагакури врасплох. Это также вызвало сомнения в их предположениях относительно преданности Орочимару. Эй приказал своим силам немедленно отступить. Однако для Кумагакури ситуация вызывала беспокойство. Их отряды действовали в стране риса уже более недели, но они так и не получили ни одного сообщения о присутствии ниндзя Коноху в стране травы. Это стало причиной огромной тревоги для Кумагакури. В конце концов, воспоминания о пропавших ниндзя и действиях Акура все еще были свежи в умах жителей Кумагакури. Если они понесут еще большие потери без видимых результатов, хаос снова разразится, и позиция Эй станет еще слабее. Си собирался успокоить Даруи, когда тот внезапно насторожился. Даруи спросил, что ты почувствовал? Си ответил, странно, я почувствовал, как 11 ниндзя направляются к нам, и я ни знаком ни с одной из их чакровых сигнатур, однако какая-то из них кажется странно знакомой, но я не могу понять, кто это. Даруи, Самуи и Югита нахмурились. Дару и сказал: «Давай проверим». Ниндзя мгновенно переместились. В некотором отдалении Орочимару нахмурился и спросил, чье это было поле чакры. Сенсор из его группы ответил: «Орочимару, я пока никого не чувствую». Орочимару нахмурился: «Значит, их сенсор лучше, чем мой. Но кто бы это мог быть, Коноха? Но как они могли знать, что я планирую бежать в этом направлении? Нет, что-то здесь не так». Сенсор внезапно заговорил: «Орочимару, я чувствую несколько чакровых сигнатур. Четверо бегут к нам, и все они кажутся сильными. Вероятно, это элитные джонины. У одного из них особо сильная чакровая сигнатура». Группа Орочимару была удивлена. Если бы Орочимару был в хорошем состоянии, они бы не обратили внимания на такую группу. Однако сейчас они беспокоились. Кимимара спросил: «Орочимару, что нам делать?» Орочимару немедленно ответил: «Сейчас нет никакого смысла сражаться. Напротив, мы можем многое потерять. Избегайте их». Все кивнули. Они уже собирались уходить, когда сенсор мрачно произнес: «Орочимару, они уже здесь. И я чувствую еще 36 ниндзя, следующих за ними, хотя они не так сильны». Си почувствовал, что группа Орочимару остановилась. Почувствовав подозрение, Даруи приказал группе постоянно перемещаться, нагнав их прежде, чем те успели отступить. Конечно, когда они приземлились перед группой Орочимару, их ждал сюрприз. Глаза Даруи расширились, когда он воскликнул: «Орочимару!» Си спросил, что он здесь делает. Самуи предположила: «Он что, сбежал сюда от сил Конохи?» Югита хмыкнула и насмешливо произнесла: «Неважно ты выглядишь, Орочимару. Кто бы мог подумать, что один из легендарных саннинов Конохи докатится до такого дня? Хе-хе-хе». Насмешка Югита попала в точку. Хотя Орочимару и обманул армию Фуджина, успешно сбежав, это не меняло того факта, что ситуация была крайне унизительной. Еще месяц назад такое было бы немыслимо для Орочимару. К несчастью, он пересек слишком много границ, вынудив Хирузина прекратить проявлять милосердие. Вспомнив о своем состоянии, Орочимару сдержал свой гнев. Однако он знал, что не может выглядеть слабым. Он насмешливо ответил: «Я думал, что ошибся раньше, но, похоже, был прав. Интересно, почему так много ниндзя Кумагакури спешно покидают мою страну? Вы ведь не испугались ниндзя, который командует силами Конохи, не так ли?» Выражения лиц ниндзя Кума потемнели. Как и слова Югита, слова Орочимару также таили в себе унизительную правду. Прежде чем они успели ответить, Орочимару продолжил: «Поскольку у нас обоих есть претензии к Сузуки Фуджину, почему бы нам не сотрудничать? Я точно знаю, где он сейчас находится. Вы можете добраться до него, если немедленно выдвинетесь. В конце концов, вы ведь хотите справедливости за сотни своих пропавших ниндзя, не так ли?» Даруи и остальные нахмурились. Они задумались, знает ли Орочимару что-то об этом инциденте, или он просто очерняет Фуджина, чтобы разъярить нас и спровоцировать конфликт между Конохой и Кумагакури. Хотя Даруи и остальные были уверены, что Фуджин каким-то образом причастен, они не были уверены, насколько глубоко он был замешан. Что еще важнее, они не знали, известно ли Орочимару что-либо. В любом случае, у них не было сил, чтобы противостоять Фуджину и армии Конохи в стране травы. Так что они могли сосредоточиться только на тех, кто был перед ними. Си тихо спросил: «Что нам делать?» Даруи вздохнул и прошептал: «Есть только одно, что мы можем сделать». Выражение его лица внезапно стало серьезным, когда он быстро сплел печати и громко произнес: «Орочимару, боюсь, тебе придется остаться с нами в качестве гостя. Поскольку ты знаешь о наших пропавших ниндзя, я не могу тебя отпустить». Высвобождение шторма. Лазерный цирк. Пока силы Кумагакури столкнулись с Орочимару, который, к несчастью, наткнулся прямо на них, обширные территории страны Риса все еще горели. В одной из областей, не затронутой пламенем, два человека стояли, не беспокоясь о разрушениях. Один из них пробормотал: «Ниндзя Конохи все чаще мелькают в этой области. Можем ли мы наконец убить их, дружище?» Его партнер ответил раздраженным тоном: «Их слишком много. Это привлечет слишком много внимания, не говоря уже о ХМ». Двое немедленно отпрыгнули, когда несколько скрытных воздушных снарядов приземлились на их прежнем месте и проделали несколько отверстий в земле. Они повернули головы, чтобы увидеть, откуда были выпущены снаряды. Их взгляды упали на юношу, стоящего на ветке и смотрящего на них сверху вниз. На его лице появилась ухмылка, когда он пробормотал: «Хех, не думал, что наткнусь здесь на сосари красного песка. Какая честь!» Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 790. Глава 784. Хаос в мире Шиноби. 2. 790. Глава 784. Хаос в мире Шиноби. 2. П.А. Ох, ребята, вы заставляете меня сомневаться в своей работе и перепроверять. Столько комментариев о том, что глава 781 короткая, хотя в ней 1550 слов, без примечания автора внизу. Из-за комментариев я подумал, что загрузил полглавы или что-то в этом роде. Сильная усталость. Хех, не думал, что встречу здесь сосари красного песка. Какая честь. Фуджин был искренне счастлив. Он даже не мог скрыть блеск в глазах. В прошлый раз сосари сделал Фуджину довольно щедрый подарок. Фуджин даже обменял часть его с Хирузином и заполучил очень полезную технику S-ранга. И хотя он все еще не слишком уверенно управлялся с другими марионетками, не было причин отказываться от еще одного щедрого дара. Он не мог не задаться вопросом, подарит ли сосари ему легендарную марионетку третьего Казекаге во время их второй встречи. Холодок пробежал по спине Дейдары, когда он невольно вздрогнул и подумал: «Я никогда не видел такого страстного взгляда. Почему он так смотрит на сосари, словно нашел какое-то великое сокровище?» Сосари, несмотря на то, что превратил свое тело в марионетку, мгновенно вышел из себя. Излишне говорить, что он уже сопоставил факты, когда Зицу сообщил о способностях Фуджина. Однако он и представить не мог, что Фуджин будет так нагло смотреть на него при их второй встрече. У него не было ни тени сомнения, что Фуджин хочет украсть еще больше его марионеток. Он выругался. «Это был ты, не так ли, Сузуки Фуджин? Ты тот, кто украл моих марионеток». Ниндзя Конохи, следовавшие за Фуджином, были ошарашены. Никто из них и представить не мог, что их командира обвинит так беглый ниндзя. Канами удивилась. «Что это? Черт возьми, он украл марионетки у сосари, разве это возможно? Неудивительно, что он так зол. Я чувствую его жажду крови». К удивлению ниндзя Конохи, Фуджин тут же агрессивно ответил: «Вздор, я вижу тебя впервые. Не пытайся запятнать репутацию ниндзя Конохи без каких-либо доказательств». Слова Фуджина смутили ниндзя Конохи. Они гадали, кто же лжет. Хотя обычно они верили своему командиру, они не видели причин, по которым сосари стал бы так нелепо лгать. Даже Дейдара был сбит с толку. Он подумал: «Такой страстный ответ, он почти заставляет меня поверить ему». Однако что это был за блеск в его глазах ранее? Нет, сосари должен говорить правду. И все же, украсть его марионетки. Какой сумасшедший. В отличие от смущенных товарищей, сосари был еще более разъярен. Фуджин не только унизил его, вмешавшись в его миссию, одолев его марионеточную технику и украв его бесценные марионетки, но и отказался признать какие-либо из этих достижений. На мгновение сосари даже не был уверен, что унизительнее. Дюжина марионеток внезапно появилась вокруг сосари, и он сказал: «Неважно, лжешь ты или нет, я превращу тебя в свою следующую марионетку». Увидев марионеток, ниндзя Конохи слегка занервничали. Сосари, возможно, стал нукинином более 10 лет назад, но его репутация оставалась непоколебимой. Никто не хотел иметь дело с его бесчисленными, непредсказуемыми и ядовитыми ловушками. К счастью, Фуджин приказал: «Отступайте, я разберусь с этими двумя, не приближайтесь к нашему полю битвы». Ниндзя Конохи кивнули и немедленно отступили. В то время как некоторые беспокоились за Фуджина, те, кто видел его битву на арене, были уверены в его способностях. Дейдара сунул руки в свою сумку и начал есть глину ртами на своих ладонях, глядя на отступающих ниндзя. Однако, прежде чем он успел двинуться, сосари сказал: «Пусть уходит, мы не можем позволить себе отвлекаться, сражаясь с ним». Дейдара нахмурился и спросил: «Разве не лучше было бы заставить его защищать своих более слабых союзников?» Сосари ответил: «Нет, он не такой мягкий, как ниндзя Конохи последних поколений. Он также безжалостен, как и их старшие поколения». Сосари пошевелил несколькими пальцами, выпустив несколько ядовитых игл Фуджина. Однако поднялся ветер, с легкостью блокируя их. Вскоре после этого Фуджин высвободил большое количество чакры, мгновенно трансформируясь в ветер. Сосари и Дейдара отступили, пока Сосари предупреждал: «Не недооценивай его и будь осторожен с этими ветрами. Если войдешь в их радиус действия, то умрешь». Дейдара был удивлен. Он не ожидал, что Сосари так легко возьмет себя в руки и будет так высоко ценить Сузуки Фуджина, несмотря на то, что секунду назад был унижен. Хотя Сосари, несомненно, был зол, он отчетливо помнил, насколько бесполезны были его марионетки против техники Фуджина. Это был первый раз в его жизни, когда он был побежден так легко. Поэтому Сосари относился к Фуджину как к своему величайшему врагу, а не с презрением. Ветряное царство приняло форму, когда Фуджин двинулся вперед. Несколько ветряных клинков полетели к Сосари и Дейдаре, когда Фуджин громко спросил: «Ты же не убежишь после того, как обвинил меня, не так ли, Сосари?» «Высвобождение лавы. Техника тающего привидения. Высвобождение воды. Техника великого водопада». В открытом море столкнулись две сверхмощные техники. Ниндзя фракции Мизукаге вздохнули с облегчением. Они сражались против сил повстанцев, когда Терумимей внезапно появилась на поле битвы и обрушила на них мощную волну лавы. Они были полностью застигнуты врасплох. К счастью, прежде чем лава достигла их, столь же сильная техника воды остановила ее. Мей повернула голову и сказала: «Мангицу, не ожидала увидеть тебя здесь». Мангицу хмыкнул: «Да, я направлялся к главному полю битвы, когда почувствовал, что что-то не так. Подумать только, ты появилась на этом поле битвы. Если ты победишь здесь до того, как решится исход основного сражения, ты сможешь перебросить эти силы, чтобы обойти нашу основную армию с фланга. Коварный маневр, несомненно». Мей вздохнула и тихо спросила: «Почему ты продолжаешь служить четвертому Мизукаге, Мангицу? Его правление принесло Киригакури только боль. Объединись со мной. Вместе мы сможем быстро закончить войну и положить конец страданиям нашего народа». Мангицу схватил Шибуки и ответил: «Ты не только предала деревню, но и пытаешься убедить меня сделать то же самое. Почему бы тебе не прекратить это бессмысленное сопротивление и не сдаться? Это принесет мир стране». Кроме того, на его лице появилась ухмылка, когда он спросил: «Думаешь, лорд четвертый так слаб?» Выражение лица Мей потемнело. Она прекрасно знала, насколько силен Ягура. Никто в Киригакуре не обладал достаточной силой, чтобы победить совершенного Джинчурики. Повстанцы до сих пор избегали его. Однако им в конечном итоге придется столкнуться с ним, чтобы выиграть гражданскую войну. Но это была проблема для более позднего времени. На этом море Терумимей, сильнейший ниндзя в лагере повстанцев, и Хазуки Мангицу, сильнейший ниндзя после четвертого Мизукаге во фракции Мизукаге, столкнулись в эпической битве. «Это все очень удобно. Я устраню вас обоих одновременно». В гостинице Джирая противостоял Учихи Итачи и Хашигаки Кисами, чтобы защитить Наруто и Саске. Два сильнейших ниндзя Конохи одновременно сражались с парой членов Акацуки. «Черт, мы совершенно превзойдены. Если так пойдет дальше, нас сотрут в порошок. Даже Орочимару может быть захвачен Кумагакури. Если это случится», — угрюмо проанализировал Кимимара, кашляя кровью. Даруи был чрезвычайно силен сам по себе и поддерживался двумя элитными джонинами. Однако именно Югита заставила подчиненных Орочимару почувствовать себя беспомощными. Почти совершенный Джинчурики был слишком силен для них. Даже на пике своей формы Орочимару не отнесся бы к ней легкомысленно. Что еще хуже, в битву вступили еще 36 ниндзя Кумагакури. И хотя им не хватало силы, они лишили подчиненных Орочимару численного преимущества и поставили их в крайне невыгодное положение даже в этом аспекте. Всего за пару минут четверо из подчиненных Орочимару пожертвовали своими жизнями. Танец папоротника ростка. Кимимара вонзил правую руку в землю, и вокруг него вырос костяной лес. Тысячи костяных клинков поднялись из земли, пронзая нескольких ниндзя Кумагакури. Из-за ее массивной формы даже плащ вокруг Югита был пронзен. Кимимара тяжело выдохнула и сказал: «Я задержу их, Орочимару. Вы должны бежать». Орочимару немедленно ушел с остальными своими подчиненными. Если бы Кимимара был в хорошем состоянии, была бы некоторая надежда, что он выживет. К сожалению, его состояние только ухудшилось после последнего удара расы. Даже без этой битвы ему оставалось не так много времени жить. Орочимару мог только вздыхать, наблюдая, как стремительно он теряет своих самых надежных подчиненных. Кабуто, Гурин и четверка Звука, все погибли из-за его планов нападения на Коноху. И теперь Кимимара собирался присоединиться к ним. «Как мы перешли от охоты на этого змея к борьбе с этим монстром? Мое искусство бессильно против него. Птицы просто взрываются, как только попадают в эти ветры. Даже ударные волны от взрывов не достигают его. Я подозреваю, что он может отбить даже с 4 Каруру. Беспомощно вздохнул Дейдара. П.А. Последняя глава. Самый ценный ресурс. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Силверля Висфалл и Дерика за поддержку на Patreon. Благодарю Партибана за поддержку через УПИ. 791. Глава 785. Хаос в мире ниндзя. 3. Дейдара чувствовал себя беспомощным и раздраженным из-за ветряного домена Фудзина. Он не мог не вспомнить события, которые привели его в эту ситуацию. Они с Сосари искали Орочимару, чтобы устранить его по приказу Нагата. Им удалось найти его главную базу даже раньше, чем это сделали силы Конохи. Однако они, как и ниндзя Конохи, были введены в заблуждение хитроумной уловкой Орочимару. Поскольку они не были так хороши в отслеживании, как ниндзя Конохи, их скорость была ниже. Прежде чем они смогли найти отряд жертвоприношений, место было наводнено ниндзями Конохи, что заперло их в этом районе. Поскольку у них не было причин убивать сотни ниндзя Конохи и привлекать ненужное внимание, они оставались скрытыми. В обычных обстоятельствах ниндзя Конохи не нашли бы их. К несчастью для них, армией командовал никто иной, как Фудзин, которому показалось странным, что ниндзя Конохи не могут заметить два пространственных возмущения, которые он ощущал с помощью своей техники пространственно-временного чувства. За те несколько минут их столкновения Сосари позаботился о том, чтобы его нити чакры не попадали в ветряной домен, что позволяло ему сохранять контроль над своими марионетками. К сожалению, попасть в Фудзина с расстояния в 50 метров было почти невозможно. Любые неожиданные ловушки в его марионетках были бы слишком медленными, чтобы достичь его, не говоря уже о том, что ветры просто сбивали все его атаки. Даже ядовитые газы сдерживались ветрами. Напротив, Фудзин уничтожил дюжину марионеток, которыми управлял Сосари. Тем не менее, это не означало, что Сосари ничего не добился. Что касается Дейдары, он потратил половину своей взрывной глины, чтобы почувствовать ветряной домен. Хотя они и получили некоторую информацию, им не удалось нанести Фудзину ни единой царапины. Однако разведка была важнейшим аспектом в битвах ниндзя. В то время как Дейдара был еще слишком молод и неопытен, аналитический ум Сосари быстро просчитал способы противодействия этому абсурдному дзюцу. Он подумал, какой поразительный контроль над ветрами. Я никогда не видел никого, кто был бы даже отдаленно близок к такому уровню мастерства в манипуляции ветром. На первый взгляд, эта техника совершенно непобедима. Однако у каждой техники есть слабости. Его слабостью должна быть способность Пейна и Кисами поглощать чакру. К сожалению, ни одного из них здесь нет. К счастью, есть еще несколько других недостатков. Хотя техника очень сильна, она сильно ограничивает его движение. Он не может перемещать ветряной домен вместе с собой на большой скорости. В противном случае мы бы уже оказались внутри него. Кроме того, ветряной домен по очевидным причинам не распространяется под землю, так что он не может так легко противостоять подземным атакам. Однако Зицу говорил, что Фудзин также демонстрировал способность летать. Таким образом он мог бы избегать подземных атак, но это увеличило бы потребление его чакры, что является еще одной слабостью этого дзюцу. Хотя кажется, что купол полностью состоит из ветров, он содержит большое количество его чакры, которую он использует для контроля над ветрами. В то время как мои яды и оружие не действуют на него, взрывы Дейдары поглотили приличное количество этой чакры. К сожалению, у Дейдары закончится глина, а также чакра задолго до того, как Фудзин покажет какие-либо признаки истощения. Однако мы могли бы использовать эту тактику, когда у нас есть значительное численное преимущество. Фудзин знал, что Сосари и Дейдара анализируют его технику. Это было вполне ожидаемо и одной из основных причин, почему Фудзин держал большинство своих техник в секрете. Однако на этот раз он не возражал. Он подумал, интересно, сможет ли он найти какие-либо контрмеры? Это позволит мне еще больше улучшить этот дзюцу и довести его до совершенства, насколько это вообще возможно для дзюцу. В отличие от других его техник, ветряной домен должен был стать основной техникой Фудзина. Хотя он не использовал ее слишком много раз публично, он определенно намеревался делать это всякий раз, когда сталкивался с сильными противниками. Это демонстрировало его уверенность в технике. Даже если все ее секреты были бы раскрыты, Фудзин был уверен, что никто не сможет ее пробить. Конечно, ничто не было идеальным. У каждой техники были бы свои недостатки, особенно у такой недавно созданной техники, как ветряной домен. К счастью, несколько способных людей были готовы помочь ему улучшить технику. Поэтому Фудзин с нетерпением ждал, насколько далеко он сможет усовершенствовать свое творение. Сосари схватил другой свиток и открыл его, призывая марионетку третьего Кадзекаге. В то же время он сказал: «Дейдара, оставь его мне, ты выследишь тех ниндзя Конохи, которые сбежали, взорви их как можно больше». Дейдара был удивлен, но у него не было причин отказываться делать то, что ему нравилось. Его руки стали поглощать больше глины, когда он с усмешкой ответил: «Предоставь это мне». В то же время ветры внутри ветряного домена стали хаотичными. Фудзин вздохнул и воскликнул: «Третий Кадзекаге, подумать только, что ты был причиной, которая начала Третью Великую Войну Ниндзя. Интересно, что Сунагакури подумает, когда узнает правду, хе-хе-хе». Сосари не отреагировал на провокации Фудзина, в то время как Дейдара создал большую глиняную птицу и запрыгнул ей на спину. Вокруг марионетки Третьего Кадзекаге поднялись большие клубы железной пыли, пока Дейдара летел к ниндзям Конохи. Сосари сказал: «А теперь, дай-ка мне посмотреть, насколько силен призрачный мечник Конохи». Фудзин не обратил внимания на его слова. Вместо этого он заметил нечто другое. Он подумал: «Хаэм, неплохо. Он заблокировал мой обзор этой железной пылью, тайно отправив двух марионеток под землю. ТСК, это проблематично». Фудзин не показал никакой реакции на этот хитрый ход и вместо этого ответил: «Это хорошая тактика. К сожалению для тебя, Орочимару дал мне несколько хороших советов по улучшению моей техники некоторое время назад». Ветры внутри домена наконец успокоились и приняли форму Фудзина. Фудзин использовал треть чакры ветряного домена, чтобы создать ветряного клона. В то же время шестая часть чакры ветряного домена манипулировала ветрами, чтобы создать плащ вокруг основного тела Фудзина. В мгновение ока Фудзин поглотил половину своего ветряного домена. Изменения удивили Сосари. Прежде чем он успел отреагировать, сильные ветры вырвались из-за спины ветряного клона Фудзина, и тот исчез из домена. Инстинкты Дейдары предупредили его, и он повернул голову назад. Его глаза расширились, когда он выругался. Что это за хрень? Глиняная птица быстро захлопала крыльями, подняв Дейдару на большую высоту и едва увернувшись от направлявшегося к нему потока ветра. К удивлению Дейдары, ветер остановился, и он увидел ветряного клона Фудзина. Ветряной клон улыбнулся и сказал: «Мы только что встретились, Дейдара. Почему ты так спешишь оставить своего нового друга?» Дейдара нахмурился и выругался. «Кто твой друг, ублюдок?» Клон Фудзина ответил с улыбкой: «Конечно, я. Когда старик Анаки узнал, что ты дезертировал, он пришел в бешенство и послал Рошейки Цучи вернуть тебя. Я был тем, кто задержал их, чтобы ты мог наслаждаться своей свободой. И все же ты не только не сказал спасибо, но и попытался сбежать после того, как напал на меня. Эх, почему ты такой неблагодарный?» Голос клона стал печальным к концу. Глаза Дейдары дернулись, когда он оцепенел от слов клона. На мгновение он даже не мог связать мысли. Вот насколько абсурдным был клон Фудзина. Дейдара наконец задался вопросом: «Что, черт возьми, он остановил этого старика, чтобы тот не преследовал меня, но какова его связь? Разве он не из Конохи? Почему этот старик послушал бы его слова?» Ветряной клон Фудзина внутренне посмеивался над выражением лица Дейдары. Будучи моложе даже Фудзина, Дейдара не так хорошо скрывал свои эмоции, как более опытные ниндзя. Излишне говорить, что клон нес этот вздор просто для того, чтобы выиграть время. Хотя ветряной клон был очень силен и мог избивать более слабых ниндзя и даже заставлять дзёнинов отступать, Дейдара был совсем другого уровня. Убить его всего лишь клоном, который содержал около 5% чакры Фудзина, было крайне нереалистично. Фудзин просто хотел потратить время, чакру и глину Дейдары, пока он разбирался с большей и более щедрой угрозой. В то время как несколько крупных сражений происходили одновременно по всему миру, повстанцы были быстро уничтожены после смерти их лидеров в земле травы. Кагера, его ученики и Цучира были мертвы. Несколько ниндзя пытались сбежать, но это было безнадежное предприятие из-за ниндзя кланов Хьюга и Абурами. Никому не удалось выбраться живым. Единственные выжившие были среди ниндзя, которые были отправлены ранее, чтобы расставить ловушки и фальшивые маршруты для ниндзя Канохи. Хотя Каноха убила нескольких из них, 3 дюжины все еще оставались. Однако это не имело никакого отношения к силам Канохи. Они уже выполнили свои миссионные требования. После сохранения тел лидеров повстанцев они быстро отступили. Теперь, когда Ивагакури стало известно, что Фудзина нет в земле травы, риск возрос в несколько раз, и у них не было намерения ждать и выяснять, какое решение примет Ивагакури. Рэнджир отправил несколько отрядов в Кусагакури, чтобы доставить тела и сообщить об успехе, в то время как оставшаяся армия двинулась в сторону земли огня. Рёичи отступил с армией Кусагакури и вернулся в свою деревню. «Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Джон, Фисел, Сейфер, Самсон, Чиндави, Уатызеим, Ре, Уддин, Серж и Симплив за поддержку на Патреоне. 792. Глава 786. Вот это искусство. Высвобождение магнетизма. Техника сбора и нападения железным песком. Сосари управлял марионеткой третьего Казекаги и высвободил огромное количество железного песка, придав ему очень плотные формы и метнув во Фуджина. Фуджин взглянул на летящее оружие и подумал: «Неплохо. Из-за такой плотности мои ветряные техники мало что смогут им противопоставить. Даже если техники вакуума и пробьют в них несколько дыр, это мало чем поможет». Ну, что ж, внутри ветряного домена возникли гигантские ладони и схватили железные объекты, остановив их. В обычных условиях Фуджин без труда отправил бы такие объекты обратно во врага, но высвобождение магнетизма означало, что марионетка третьего Казекаги обладала большим влиянием на железные объекты, чем ветряной домен Фуджина. Сосари посмотрел на призрачные ладони и проанализировал. «Так, он может и это, неважно, я уже вижу слабость в его технике». Его пальцы слегка пошевелились. Крупные железные объекты вновь распались на мелкие частицы. Внезапная потеря плотности заставила призрачные ладони сжаться в кулаки, в то время как почти весь железный песок выскользнул в ветряной домен. Частицы начали двигаться вместе с ветром, опасно приближаясь к Фуджину. Фуджин немедленно направил ветер, чтобы вышвырнуть мелкие частицы железа за пределы своего домена. С ними было гораздо легче справиться, чем с крупными. Однако он столкнулся с другой проблемой. Железных частиц было слишком много. Его первоначальный ход не мог избавиться от всех. Марионетка третьего Казекаги проигнорировала тот железный песок, что был отброшен, и полностью сосредоточилась на оставшемся. В результате ее контроль значительно возрос, и Фуджин не смог так легко изгнать его из ветряного домена. На лице Фуджина появилась хмурая гримаса, когда он осознал: «Я и не думал, что высвобождение магнетизма станет такой проблемой для моего ветряного домена. Хотя я и отбросил большую часть железного песка, он все еще может контролировать то, что осталось, не говоря уже о том, что именно эти немногие оставшиеся и представляют опасность. Если я допущу ошибку, они могут даже пробить мою ветряную мантию». Фуджин знал, что защита не была сильной стороной ветряного домена. В конце концов, он состоял из воздуха, какую защиту мог он обеспечить? Что делало его такой угрозой, так это способность перенаправлять почти все техники, и живые существа из плоти и крови не осмеливались ступить в его пределы. Однако против обычных железных частиц эта угроза была бесполезна. Перенаправлять их тоже не было особо полезно, так как марионетка третьего Казекаги могла снова изменить их направление. Пока несколько железных частиц двигались на высокой скорости по его домену, Фуджин внезапно исчез и появился уже парящим примерно в 25 метрах над землей. Этот внезапный маневр был предпринят не для уклонения от частиц железа, контролируемых марионеткой третьего Казекаги. Вместо этого он уклонялся от скрытой атаки, исходящей из-под земли от других марионеток Сосари. Сосари наблюдал. Так, он обнаружил скрытую атаку. «Неважно, я сомневаюсь, что его подвижность в воздухе так же хороша, как на земле. Чакра, необходимая ему для поддержания техники, должна быть намного выше, чем та, что нужна мне для контроля железного песка. Посмотрим, как долго он сможет выдерживать давление». Ядовитые иглы, выпущенные марионетками, остановились в ветряном домене из-за сильных ветров. Однако марионетка третьего Казекаги взяла их под свой контроль и атаковала ими Фуджина, в то время как другие марионетки снова скрылись под землей. Сосари активно ограничивал движение Фуджина, одновременно заставляя его обращать внимание на несколько угроз. Фуджин посмотрел на иглы, размышляя: «Хаэм, как бы это ни было весело, пора перестать обороняться. Мой клон не сможет вечно сдерживать Дейдару». Ветры в ветряном домене снова стали хаотичными и сбили весь железный песок, контролируемый марионеткой третьего Кодзекаге, с курса. Одновременно Фуджин направил свой ветряной домен к земле. Хотя рытье в земле поглотило бы много чакры, и обычно Фуджин использовал бы вакуумные пули для создания подземных маршрутов для своих ветров, у него был вариант и получше. Небольшие отверстия в земле были проделаны ядовитыми иглами, выпущенными из-под земли. Они соединялись с более крупными пространствами, созданными самими марионетками. Ветры стремительно проникли туда и настигли марионеток. Прежде чем Сосари успел осознать это, его нити чакры, контролирующие этих марионеток, были перерезаны ветряными лезвиями, образовавшимися под землей. Сосари вдруг осознал. Невероятно, он использовал пути, созданные иглами и марионетками, чтобы распространить свою технику под землей. Хаэм, погоди, это значит, черт, Сосари тут же исчез, забрав с собой и марионетку третьего Кодзекаге. Мгновение спустя ветры вырвались из того самого пути, по которому марионетки ушли под землю. Хотя Сосари и закрыл землю, чтобы не насторожить Фуджина, она была разорвана ветряными лезвиями. Это место находилось недалеко от Сосари и прежней позиции третьего Кодзекаге. Если бы Сосари не двинулся, нити чакры, которыми он управлял марионеткой третьего Кодзекаге, были бы перерезаны. Фуджин вздохнул и подумал: «Как жаль, я почти добился своего». Сосари внутренне выругался. «Я и не думал, что он сможет использовать подземные атаки для контратаки. Это делает данный вариант гораздо более рискованным, чем я предполагал изначально. Мне придется прикрывать подземные следы после каждого своего хода. Однако это будет означать, что мне придется жертвовать своими марионетками ради одной единственной атаки». А, ветряной домен внезапно начал нагреваться. Сосари все еще удалялся от ветров, тянущихся к нему, когда он вновь обратил взгляд на Фуджина. В центре ветряного домена вокруг Фуджина парили несколько пылающих сфер, и еще больше образовывалось по мере того, как огонь сливался с ветрами ветряного домена. Сосари удивленно подумал: «Неужели это?» Фуджин подумал: «Что ж, у меня не было много времени на тренировки, и это все еще нельзя считать кекки генкаим, но урон от этого будет ничуть не меньше». Пылающие сферы начали сливаться в один большой шар в руках Фуджина. Как только все они были поглощены, мощные ветры вырвались из-за спины Фуджина. Он покинул ветряной домен и появился прямо над Сосари и марионеткой третьего Кодзекаге. Высвобождение жара. Техника взрывного испарения. «Заткнись к чертям, я тебе эту гребаную пасть взорву», — в ярости крикнул рассерженный Дейдара. Пока Сосари и Фуджин участвовали в ожесточенной битве, Дейдара был крайне раздражен бредом клона. Даже опытные и коварные ниндзя приходили в бешенство от слов Фуджина. Бедняга Дейдара просто не имел шансов. Хуже того, он ничего не мог поделать, так как ни одно из его взрывных приспособлений не достигало ветряного клона. Если бы взгляды могли убивать, что ж, даже если бы они могли, Фуджин не возражал бы, поскольку Дейдара смотрел на его ветряного клона убийственным взглядом. Фуджин даже не получил бы никаких воспоминаний об их разговоре. К его изумлению, на лице ветряного клона появилось страдальческое выражение. Казалось, он пережил величайшее предательство в истории. Боль была очевидна в его голосе, когда он пробормотал: «Дейдара, как ты мог так сказать? Ты хоть знаешь, на какой риск я пошел, чтобы донести до тебя эту новость? И ты так реагируешь? Мне больно». На мгновение даже Дейдара ощутил искренность ветряного клона. Он задумался: «Неужели это правда? Но, какое мне дело, что это имеет ко мне?» Ветряной клон Фуджина продолжил: «Новость абсолютно правдива. Когда ты ушел, Курацучи объявила, что останется незамужней до конца своих дней. Все в Ивагакуре знают об этом заявлении. Вот почему третий Цучикаге был так зол. Если бы я его не остановил, он бы сам вышел на охоту за тобой. Я даже представить не могу, какую магию ты применил, чтобы похитить внучку того старика». Дейдара раздраженно выругался: «Какую еще магию я мог применить? Я ведь встречал ее всего несколько раз». Глаза клона расширились, а на лице появилось удивление. Он пробормотал: «Черт, как ты это сделал, встретившись всего несколько раз? Я слышал, что все мальчишки в Ивагакуре вне себя от злости. Большинство из них из кожи вон лезут, чтобы выследить тебя и заслужить расположение Курацучи». Дейдара снова остался совершенно безмолвным. Он хотел выругаться, но даже не мог решить, как это сделать, учитывая, что Фуджин его хвалил. Прежде чем он открыл рот, клон Фуджина продолжил: «Кстати говоря, я удивлен, что ты слышишь это впервые. Насколько мне известно, новости стремительно распространяются по всей стране Земли. Неужели Акацуки держит тебя на поводке или что-то в этом роде?» Хотя Дейдаре было наплевать на новости, в его голове зародились некоторые сомнения по поводу Акацуки. В конце концов, он должен был об этом услышать. Он задумался: «Может ли быть, что Акацуки держит меня в неведении, чтобы помешать мне вернуться в деревню? Хотя я и не хочу возвращаться, манипулировать мной таким образом». Он решил подумать об этом позже и ответил: «Мне плевать на эту паршивую деревню и на Курацучи». Его руки откусили еще глины, пока он продолжал: «Я просто хочу усовершенствовать свое искусство». «Искусство это...» Клон Фуджина прервал его, сказав с отвращением: «Ты называешь эти никчемные взрывы искусством?» Дейдара снова был раздражен. Однако, прежде чем он успел возразить, клон Фуджина указал в сторону и сказал: «Посмотри туда, вот это искусство. П.П. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Либайс, Диса, Пабло, Сани, Тронец, МССЦ и Супримибиефа за поддержку на Patreon. Благодарю Маюх за поддержку через УПИ. 793. Глава 787. Потери множатся. 793. Глава 787. Потери множатся. И это ты называешь искусством? Жалкие взрывы. Да вот оно, настоящее искусство. Дейдара посмотрел туда, куда указывал ветряной клон Фудзина. Он прищурился и поднял руку, чтобы прикрыть глаза от вспыхнувшего в том направлении нестерпимого света, который на мгновение заставил его отвернуться. Через мгновение его накрыла обжигающая волна жара, покалывая кожу и делая воздух вокруг тяжелым и удушливым. Дейдара снова попытался посмотреть в ту сторону, размышляя, что это был за взрыв, и почему он излучал такие сильные тепловые волны. «Хотя мои взрывы больше и разрушительнее, они никогда не выделяют столько жара». Глаза Дейдары заблестели от восхищения, когда он впитывал в себя это огненное зрелище. Тепловая волна подожгла участок, который до этого не был затронут пламенем. Она быстро распространилась к горящим полям, еще больше усиливая огонь и вызвав новые взрывы. В то время как другие сочли бы эту сцену отвратительной или опасной, Дейдара был загипнотизирован вихрящимся жаром и паром. Он подсознательно пробормотал: «Вот это и есть настоящее искусство. Не правда ли? Тебе стоит подойти и рассмотреть поближе», — небрежно произнес клон Фудзина. Дейдара подсознательно кивнул, когда вдруг осознал: «Подожди, что он имел в виду?» Его глаза расширились, когда за спиной образовался мощный ветряной поток и обрушился на него и глиняную птицу, на которой он стоял. Их обоих потащило за собой ветром. Глиняная птица не выдержала такого давления и взорвалась, швырнув Дейдару к земле еще быстрее. Пытаясь стабилизировать себя, он подумал: «Какого черта? Почему я не почувствовал эту атаку?» Ответ был довольно прост. Атака клона просто не содержала намерения убить или даже навредить Дейдаре. Хотя Дейдара был очень молод, Акацуки все же считали его достаточно достойным, чтобы вербовать в свои ряды. Если бы клон попытался подкрасться с ветряными лезвиями или воздушными пулями, Дейдара инстинктивно почувствовал бы это и увернулся, несмотря на то, что был так близко и отвлечен. Клон Фудзина не стал бы настолько недооценивать Дейдару. То, что он сделал, было довольно похоже на то, как Наруто толкнул Шикамару на арену, за исключением того, что это был ветряной поток, а не просто толчок. Без предупреждения инстинктов Дейдара просто не смог среагировать достаточно быстро. На земле Сосари спрятался за железным куполом, чтобы защититься от обжигающего жара. Он подумал: «Едва успел. Я и не думал, что он выйдет из этого купола или что он знает о Кекке Гинкайпакуре. Кукла Хироку не имела шансов против этой атаки. Более того, мое ядро тоже могло пострадать из-за проникающей природы высвобождения жара». Хаэм, Сосари заметил, что температура внутри железного купола повышается. Однако он не счел это слишком странным. Хотя частицы железа плотно слиплись, они не могли полностью блокировать тепло. Как только жар от Дзюцу рассеется, давление на купол тоже ослабнет. И все же Сосари вдруг почувствовал себя не по себе. Он подумал, я что-то упустил. Он быстро проанализировал свою ситуацию, когда вдруг осознал ужасающую возможность. Железный купол сдвинулся, открывая путь за ним, откуда Сосари немедленно сбежал вместе с марионеткой третьего Казекаге. Его глаза тут же зафиксировали, что ужасающая возможность, которую он предвидел, оказалась не просто возможностью, а реальностью. Ветры, формирующие ветряной домен, двигались. Если бы Сосари остался внутри железного купола еще на пару секунд, он оказался бы в ловушке ветряного домена Фудзина. Хотя он не был уверен, сможет ли Фудзин убить его, он не сомневался, что Фудзин украдет большинство его марионеток, независимо от исхода их битвы. Тем не менее, его новая позиция тоже не была безопасной. Его и марионетку засыпали воздушными пулями и ветряными лезвиями. К счастью, он все еще мог контролировать железный песок, чтобы блокировать или отклонять смертельные атаки. Сосари блокировал и уклонялся от всех атак Фудзина. Как только он наконец перевел дух, рядом с ним рухнул Дейдара. Тот быстро вскочил на ноги и выругался. «Этот ублюдок, в следующий раз я до него доберусь». И Фудзин, и Сосари были ошеломлены его небольшим приступом ярости. Сосари недоверчиво посмотрел на своего партнера, размышляя. Он что, ругается на своего ветряного клона вместо того, кто натравил его на него? И как он собирается найти своего ветряного клона в следующий раз? Попросит Фудзина создать для него нового? Сосари перестал думать о причудах своего партнера, когда Фудзин вдруг громко рассмеялся и сказал, «Отлично, что ты наконец здесь, Дейдара, помоги мне убить его». Слова Фудзина застали обоих членов Акацуки врасплох. Сосари насторожился как против Фудзина, так и против Дейдары, в то время как Дейдара подумал, «Когда это я говорил, что предам Акацуки?» Прежде чем кто-либо из них успел понять, что происходит, на кончиках пальцев Фудзина начали формироваться плотные вакуумные ядра. Он уже собирался атаковать, когда вдруг почувствовал что-то неладное и насторожился. Что это за извращенный кепки Гинкай? Этот урод убил 16 наших товарищей в одиночку. Возмущенно произнес Чунин из Кумагакури, вымещая свой гнев на мертвом теле Кимимора. После ухода Орочимару, Кимимора перестал сдерживаться и ринулся в бой, не щадя собственной жизни. Хотя опытные ниндзя признали в нем выжившего из клана Кагуя, никто из них не представлял, что Кимимора может быть настолько устрашающим. Его внезапная вспышка ярости застала ниндзя Кумагакури врасплох, и 16 шиноби погибли, прежде чем Даруи и Югита смогли его сдержать. На самом деле, у Даруи, Югита, Си и Самуи тоже остались шрамы на телах, и хотя он был наконец убит, никто из них не был доволен. Даруи вздохнул и пробормотал, «Мы словно прокляты. С тех пор, как начальник начал эту экспедицию, наши ниндзя продолжают погибать». Он снова вздохнул и печально сказал, глядя на тела своих павших товарищей, «Простите, я был недостаточно силен, чтобы защитить вас». Си добавил, «Жертвы на поле боя неизбежны. Однако мы потеряли так много ниндзя из-за этого больного шиноби Кагуя. Если бы мы захватили или убили Орочимару, это была бы приемлемая жертва. К сожалению, Кума снова почти нечего было показать в обмен на свои потери. На этот раз группа Даруи могла хотя бы утешиться тем фактом, что они, по крайней мере, заполучили мертвое тело ниндзя Кагуя, в отличие от их предыдущих столкновений, когда они действительно возвращались с пустыми руками. В стране огня и Тачейки сами сбежали от Джираи, как и в оригинальной истории. В отличие от них, в стране воды бушевала ожесточенная битва. Пока мы и Мангитсу сходились в схватке, тысячи других ниндзякири также сражались на различных полях битвы. Поскольку ни одна из сторон не проявляла признаков отступления, гражданская война достигла решающей стадии. Тот, кто победит, получит значительное преимущество в войне.